Только сразу договорись, чтобы оставили все у входа в дом. Нас вроде как самих нет дома, но мы скоро приедем и все заберем. И не заказывай много, заказывай воздушной доставкой. Возможно, нам скоро придется сменить этот дом на другое жительство. Поняла, не буду, прихватив планшет, она отправилась вниз в гостиную. Так, и что имеем на сегодняшний момент? Кредов нет. Где их взять, непонятно, а кредов надо много. Хоть банк грабь. Вот только сейчас в любом отделении банка столько разных защит, что и дроиды с этим не смогут помочь. А при тревоге искин банка блокирует первым делом все счета, и добраться до этого искина очень сложно. И что делать? Планшет главного финансиста, может, там есть что-то интересное. Клан ограбил меня, ограбить клан в ответ — совсем неплохая идея. Да и забрать все из тайника давно пора. Марине, я ненадолго. Мне кое-что для дроидов нужно. Блесс, ты только не задерживайся, мы за тебя очень переживаем, донесся снизу ее взволнованный голос. Не переживай, Марине, я быстро. Вылетев, направился в сторону торгового центра, где оставил Нарила. Торговый центр не работал. Со стоянки перед торговым центром уже убрали большую часть разбитой техники и электроники. Полным ходом шел ремонт поврежденной кровли торгового центра. Сравнил с помощью нейросети записи, сделанные вчера и сейчас. После чего нейросеть отобрала 5 глайдеров, стоявших на стоянке еще со вчерашнего дня. Именно они меня интересовали. Их владельцы или мертвы, или находятся в лечебных капсулах. Оба варианта меня устраивали. Подошел к ближайшему глайдеру, подходящему по типу с моим. Постоянно посматривая по сторонам, начал его вскрывать. Добраться до трансподера, зная, где он находится, это было совсем несложно. Вскоре извлек его из глайдера, вернувшись к своему глайдеру, установил в штатное место. После чего проверил. Все заработало. Решил заморочиться трансподером, так как мне нужно лететь в центр города, а там наверняка все исправно, и полицейская дорожная служба на каждом перекрестке, дворами же туда добираться долго и надоело. Пролетев 2 квартала, выяснилось, что дальше многое работает. Хотя и ремонтных служб вдоль воздушной трассы хватало. Полиции на трассе оказалось необычно много. Похоже, скоро в полиции будет много разных перестановок, отметил для себя. Трофейный планшет и остальное спрятал совсем недалеко от нового арендованного дома. Чтобы в случае чего быстро забрать, но получилось, как получилось, и забрать я ничего не успел. Опасаясь хранить это все у себя дома, спрятал под козырьком крыши дома, стоящего за 2 дома от того, в котором поселился. По крышам домов я мог быстро добраться до припрятанного. На месте ничего не изменилось с момента, как спешно покинул квартиру. Даже проскочила шальная мысль заглянуть домой. Впрочем, так наглеть я не стал, ограничился лишь тем, что подошел и снял 2 скрытых камеры наблюдения, что так и оставались висеть возле квартиры. Обе камеры уже разрядились, но записи на них сохранились. Спрятанное оказалось на месте. Забрал и полетел обратно. По дороге просматривал записи, сделанные камерами. На камере, установленной со двора дома, ничего интересного не оказалось, а вот на наружной камере, стоящей напротив моей входной двери, оказалось много интересного. После того, как покинул квартиру, было тихо почти до самого утра. Элгидовцы пожаловали под утро, причем в небольшом количестве. Они без проблем попали внутрь. Наружная дверь была взломана до них. За ними следом пожаловала полиция. После появления полиции элгидовцы улетели. Вначале прилетела оперативная группа, а за ними их начальство. Они зашли в дом, пробыли там недолго, вышли, стали чего-то ожидать. Оказалось, ждали главу клана и начальника полиции. Цедали появился на месте вместе с внушительной охраной. Жаль, мне камера не показала, на чем они прилетели. С ними были еще несколько представителей клана, кто это был, не знал, в базе судей эти разумные не фигурировали. Цедали вместе с ними зашел в квартиру. Пробыли они там недолго, а когда вышли оттуда, Цедали устроил разнос 2 его сопровождавшим. К сожалению, камера не писала звук, интересно было послушать, что им говорил Цедали. По пути обратно залетел, приобрел 3 новых планшета и вернулся домой. Марине, я же просил не заказывать много, покачал головой, глядя на пакеты в гостиной. Взяла только самое необходимое, пожала плечами Марине. Нам, может, завтра придется улетать отсюда. Глайдер столько не увезет. Зачем улетать? Удивленно вскинула брови Марине. Здесь нормально, жить можно, и никто не знает о нас здесь. Если бы все было так просто, вздохнул и достал планшет. Вот запись. Посмотри. Может, знаешь, кто на ней? Откуда она у тебя? Нахмурилась она. Со скрытой камеры наблюдения. Стояла возле моего дома. Блесс, это Цедали, Марине напряглась, всматриваясь в запись. Главного знаю. Кого он распекает? Начальник полиции. Глава Элгиды. 3-й заместитель главы клана, вроде он занимается контрразведкой, но точно не знаю. солидная делегация, и все ко мне в гости прилетели, хмыкнул с горечью. Спрашивается, им что, заняться больше нечем? Элгидовцев мертвых не видели. Их что-то сильно волнует. Думаю, ты, Марине, тревожно посмотрела на меня. Не понимаю я чего-то. Цедали мог вызвать их к себе и там устроить разнос. Зачем лететь ко мне и здесь на улице устраивать выволочку? Это из-за того, что ты сумел спасти и забрать меня. Это понятно, но произошло это не около моей квартиры. Наверное, начали осмотр происшествия там, а закончили около твоей квартиры, предположила Марине. Похоже, так и получилось. Блес, будь крайне осторожен, Марине понизила голос. Это самые опасные разумные на планете, и ты их сильно разозлил. Это вижу, но не могу понять чем. Подумаешь, забрал тебя и немного нарушил их планы. Наверняка есть варианты действий на подобный случай. Кажется, здесь что-то другое. Что может быть для них важнее сейчас, чем будущая война кланов? Недоуменно спросила Марине. Извини, но ты не такая важная фигура в своем клане и будущей войне. Да, но отец, начала она не уверена. А что отец? Он там на Элзабии, а не здесь. Да и ни ты, ни твой отец не можете оказать никакого влияния на будущие боевые действия. Боевые действия ведут военные, а не юристы. Юристы занимаются уже разбором последствий. Ты думаешь, война все-таки будет? Не знаю. Это слишком сложно для меня. Пока вижу, что кланы делают все, чтобы война началась. Здесь вспомнились слова судьи. Что их клан вложил средства куда-то, и сейчас у них проблемы с финансированием. Финансирование закрутилось в голове, и появилось ощущение, что нащупал что-то важное. Финансирование войны, а визит к главному финансисту клана. Это, похоже, как-то связано. Да, но там ничего ценного не взял. Взгляд упал на рюкзак, в котором лежала прихваченная оттуда.